Глава 30. Наружность его не лишена была внушительности и достоинства. Но лишь тогда, когда он стоял, сидел и в особенности лежал, был он высок, телом плотен, лицо и седые волосы были у него красивые, шея толстая. Примечание. «Славного роста весь седой», — описывает Апокола Кинтасис, появление Клавдия. Но когда он ходил, ему изменяли слабые колени. А когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое. Смех его был неприятен, гнев отвратителен. На губах у него выступала пена, и из носу текло, язык заплетался. Голова тряслась непрестанно, а при малейшем движении особенно.